Палата Мино в Итамоми находилась на том же этаже, неподалеку от комнаты Нори. Хими постучал в дверь, и изнутри тут же раздалось «Войдите». Юмика подтолкнула Минору в спину, и он, собравшись с духом, сдвинул раздвижную дверь. Первым, что он почувствовал, ступив в палату, стал запах букета у изголовья кровати. Или нет, то был навевающий ассоциации с солнцем аромат самой Томоми, что он ощущал уже не раз. «Чего застыл?» – послышалось сзади. «А ты чего за мной увязалась?» – подумал он и шагнул за порог. Когда он обошел кругом белую ширму, перед ним предстала безмятежно сидящая на большой кровати Минова Томоми. На ней была желтая пижама и кремовый кардиган. Выглядела она бодрее, чем ожидалось. Завидев Минору, она расплылась в широкой улыбке и помахала рукой. «Отречка, я так рада, что ты пришел, Уцуги-кун! Не стой, давай, проходи!» Получив уже второе побуждение подряд, он невольно подошел к краю кровати. К лучшему ли, но Юмика с Хими остались за ширмой. «Доброе утро, Минова-сан. Как здоровье?» – спросил он, стесняясь вида Томоми в пижаме. Но с горем пополам взял себя в руки и посмотрел ей в глаза. «Лучше не бывает. Да и были только небольшие царапины. Ноги изнывают без нагрузки». Подрыгав ногами под одеялом и посмеявшись, Томоми внезапно смолкла. А спустя несколько секунд тишины тихонько спросила. «Что стало с ним?» То, что она спрашивала об Айтере, он понял сразу. Ведь Томоми своими глазами видела Руби Айо с искаженным трансформацией лицом. Да еще и хорошенько запомнила к тому же. Вдохнув полной грудью, Минору раздельно выговорил. «Все обошлось. Его больше нет». «Правда? Уцуги-кун, ты побил его ради меня?» Конечно, Минору одолел... Убил его не в одиночку. Но сейчас эгоизмом с его стороны было бы как раз скромничать и отпираться. Кивнув медленно, но уверенно, Минору ответил. «Ага, у меня есть сила на случай битв с такими, как он. Так что если покажется еще какой-нибудь злодей, ничего страшного. Потому что я...» Остановился он и, набрав воздуха, сказал погромче. «Я защищу тебя!» «Минова-сан!» От этих слов глаза Томоми раскрылись еще шире, засверкав словно звездное небо. Звезды собрались вместе и упали, собравшись в мерцающую каплю. Минору уже видел ее слезы 3 дня назад, вечером в парке Акигасы. Но ему казалось, что сейчас капли, оставлявшие дорожки на белых щеках, совсем отличались и температурой, и цветом. Но даже роняя крупные слезы, Томоми одарила его новой широкой улыбкой и... «Ага», — сказала с дрожью в голосе. А после, успокоив дыхание и приведя в порядок голос, продолжила, вытирая слезы. «Послушай, они сказали, что мне нужно забыть обо всем, что было в парке. Я не против забыть того жуткого человека, но... Мне жаль забывать, что ты спас меня, Уцуги-кун». «Ага». Только и мог что сказать он... И Томоми, вытянувшись вперед, протянула левую руку. Из маленького кулачка выпирал только тонкий мизинец. «Так что, Уцуги-кун, пообещай, если я забуду о том, что случилось в парке, или даже обо всех наших разговорах до него, при следующей встрече на берегу Аракавы подружись со мной еще раз». «Ага». Кивнув, Минору протянул левую руку и сцепил свой мизинец с мизинцем Томоми. «Клянусь мизинцем», — сказали они в один голос, а Минору подумал, что даже если их связи однажды суждено разорваться, по крайней мере это обещание он постарается сдержать. И сам немного удивился этой мысли. Оставив Хими блокировать Томоми память, Минору с Юмика вышли из палаты. Затем пересекли коридор и встали у окна. На востоке. Там, где медленно светлело небо, неярко мерцала утренняя звезда. Из края, гораздо более далекого, чем эта звезда, отправились на землю красные и черные сёрт-аи. А коснувшись людей, поменяли их судьбу. Какой в этом смысл? Или же смысла в этом нет вообще? Любуясь той же звездой, стоявшая рядом Юмика сказала: «До сих пор хочешь, чтобы та девочка и все, кто тебя окружает, позабыли о тебе?» Опустив взгляд городским огням, Минору кивнул. «Ну, тогда и наше с тобой знакомство когда-нибудь окончится. А пока, пожалуй, представлюсь. Повернись сюда». Минору послушался, и Юмика, протянув ему руку, величаво представилась. «Меня зовут Адзу Юмика. Кодовое имя – Акселератор. До тех пор, пока я тебя не забыла, будем знакомы». «А ведь мы и впрямь так толком и не представились друг другу», – подумал Минору и мягко пожал покрытую ссадинами руку Юмика. «Уцуги Минору, покуда ты меня помнишь, будем знакомы». Конец.